большой дом. Изабель предлагала подвезти меня, настаивая, что я еще не готов в одиночку покидать дом. Разумеется, я уже уезжал из дома, чтобы побывать в колледже Фитцвильяма, но она об этом не знала. Пришлось сказать, что мне надо размяться, и что Дэниел хочет срочно поговорить со мной о чем-то, возможно, о новой работе. Я добавил, что возьму с собой телефон, и она будет знать, где я. Наконец, отыскав адрес записной книжки Изабель, я вышел из дома и направился в Бэберхэм. К большому дому, самому большому из всех мной виденных. Дверь открыла жена Дэниела Рассела, высокая, широкоплечая женщина с длинными седыми волосами и состарившейся кожей. «Ах, Эндрю!» — она широко развела руки. Я повторил жест, и она поцеловала меня в щеку. Она пахла мылом и пряностями. Было ясно, что она меня знает, судя по тому, как она повторяла мое имя. «Эндрю, Эндрю, как ты?» — спрашивала она. «Я слышала о твоей маленькой неприятности». «Со мной уже все в порядке. Это был, скажем так, эпизод, но он исчерпан. А жизнь продолжается». Она еще на миг задержала на мне взгляд, а потом распахнула двери настежь. Широко улыбаясь, она поманила меня в дом. Я переступил порог прихожей. «Вы знаете, зачем я здесь?» «Чтобы увидеть наверху его», — ответила женщина, указывая на потолок. «Да, но вы знаете, зачем я пришел его увидеть?» Ее озадачило мое поведение, но она изо всех сил постаралась скрыть это при помощи своеобразной, энергичной, сумасбродной вежливости. «Нет, Эндрю», — быстро проговорила она, — по правде говоря, он не объяснил. Я кивнул и заметил на полу большую керамическую вазу с желтыми цветочными узорами и удивился, зачем люди окружают себя подобными пустыми сосудами, каково их назначение. Быть может, я никогда этого не узнаю. Мы прошли комнату с диваном, телевизором, книжными полками и темно-красными стенами, стенами цвета крови. «Хочешь кофе? Или сока?» Я пристрастилась к гранатовому, хотя Дэниел считает, что антиоксиданты — это маркетинговая уловка. «Я бы выпил воды, если можно». Мы были на кухне. Она почти вдвое превосходила по размерам кухню Эндрю Мартина, но в силу захламленности более просторной не выглядела. Над головой у меня висели кастрюли, на одной из поверхностей лежал конверт, адресованный Дэниелу и Табите Рассел. Табита налила мне воды из кувшина. «Я бы предложила тебе дольку лимона, но, кажется, лимоны закончились. В вазе есть один, но, наверное, уже заплесневел. Домработницы никогда не выбрасывают фрукты, прикасаться к ним не желают. А Дэниел фруктов не ест, хотя доктор сказал, чтобы ел. Впрочем, доктор еще посоветовал ему расслабиться, избавить обороты, но этого от него не дождешься». «Да? А что случилось?» Вид у Табиты сделался озадаченный. «Сердечный приступ. Не помнишь? Ты не единственный заработавшийся математик в мире». «О-о», — сказал я, — «как он?» «Сидит на бета-блокаторах, пытаясь приучать его к обезжиренному молоку, мюсли и щадящему режиму». «Сердце», — сказал я, размышляя вслух. «Да, сердце. На самом деле, это одна из причин, которые привели меня сюда». Табита протянула мне стакан, и я сделал глоток. Я пил воду и поражался доверчивости, присущей данному виду. Не успев как следует разобраться в концепциях астрологии, гомеопатии, организованных религий, йогуртов с пробиотиками, я уже понял, что недостаток внешней привлекательности у людей с лихвой компенсируется их наивностью. Говори с ними уверенно, они всему поверят. Всему, кроме правды, конечно. «Где он?» «У себя в кабинете наверху». «В кабинете? Ты ведь знаешь, где его кабинет?» «Конечно, конечно, я знаю».